В зоне все серое, что удобно для дальтоника. Но ученым здесь играть в прятки весьма сложно. Их оранжевые спецкомбинезоны отлично выделяются на сером. Дитрих послушно сместился в сторону, и мы стали ждать. Когда чужаки приблизились, я убедился, мне не показалось. Они перемещались короткими перебежками, от укрытия к укрытию. Потом мы увидели черные куртки, мелькающие за кустарником. Пока еще достаточно далеко. Черные курточки и лиловые треники – своеобразная униформа мародеров. Мне трудно судить, почему они предпочитают одеваться по шаблону, но я вообще плохо понимаю таких людей. Очевидно, что они следуют некоему ритуалу, старательно соответствуют понятиям. Кстати, наш Гошакары тоже частенько ходит в куртке и трениках. Да и Костик ведь тоже, в черной кожанке под рваным плащом. Я не стал ничего пояснять спутникам, но Костик лучше меня понимал, с кем мы имеем дело. «Хлопцы», — сказал он, — «зачекайте тут, я швиденько». Я приподнялся, намереваясь выдвинуться из наших боевых порядков. «Погоди, я не мог его отпускать одного, а аномалии, а рука твоя, а...» Костик шагнул ко мне. «Ти цілком правий, сліпий, щодо звичайної ситуації. Але ж зараз інакше неможливо». Я понял, что он сейчас рванет навстречу банде и воспользовался тем, что мы стоим рядом, ухватил его за куртку. «Не отпущу». Я так и не заметил, как Костик меня приложил, почувствовал, что перехватило дыхание. Потом ощутил боль от удара. Тарас легким щелчком выбил из-под меня самодельный костыль и, аккуратно придержав, опустил на траву. А я даже слова не мог вымолвить, только ртом воздух ловил, как рыба на разделочной доске. «Ты меня також лупил», — успокоил Костик. «Посади поки що». И тут же пропал в кустарнике. Вандемир ничего не понял, но бросился мне на помощь. Подхватил, помог сесть поудобнее. «Что?» Костик пошел с бандой разбираться, один. «Это неправильно». «Ага, у него неполный магазин». Я не договорил, за кустами началась канонада. Треск дробовиков, сухой кашель пистолетных выстрелов, грохот автоматных очередей. Среди многоголосой пальбы я слышал короткие в 2-3 патрона выстрелы Костика. Мы переглянулись, я потянул к себе костыль и поднялся. Вандемейр помог мне встать, а потом рванул первым. Я скакал на одной ноге, ковылял как мог, но мигом отстал. Когда я прибыл к месту схватки, все было кончено. Единственное, что меня утешало, ну хотя бы отчасти, это что Вандемейр тоже опоздал. Костик сидел, привалившись к спиной к стволу молодой березы. Автомат лежал в стороне. На коленях Костика покоился чужой дробовик. Поодаль, в живописных позах, раскинув конечности, лежали двое мародеров. У одного была прострелена грудь. Куда пули угодили другому, я не видел. Он упал лицом вниз, но под ним расплывалась кровавая лужа. Сперва мне показалось, что Костик мертв, и сердце ёкнуло. Но наш терминатор поднял глаза и печально объяснил. «Втекли, суки». Тут я заметил, что левый рукав его плаща пробит. Просто крови не видно, она стекает под курткой и заливает кисть. «Вот черт, зона дери!» Я склонился над Костиком. Костыль подо мной опасно хрустнул, и я поспешно перенес тяжесть на здоровую конечность. «Вторую руку». «Ага». Еще печальней согласился Костик. «Непрохо. Тепер до вітру самостійно не підеш. Сам не зможеш ширинку розсібнути. От біда так біда». Вандемей бросился перевязывать раненого, а я помог наложить жгут, а потом проковылял к мертвецам. Проверить рюкзаки и карманы. Невеселое дело, но иногда приходится. Денег у мародеров при себе было немного. Видимо, у них выдался неудачный сезон. Дробовик с несколькими зарядами, старенький ПММ, пара обойм, да мало жратвы в рюкзачках. Вот и вся наша добыча. Если, конечно, не считать все той же дрянной водки. 3 бутылки. Меня куда больше обрадовали запасы воды, конфискованные у покойников. У обоих фляги были полнехоньки. Да в рюкзаках оказалась пластиковая бутыль минералки. Один пузырь тут же отобрал Вандемейр для дезинфекционных целей. У него наконец-то вышли салфеточки. Так что наш врач, прежде чем пользовать Костика, аккуратно протер руки паленой пшеничной. Боялся внести заразу. При его недуге о такой возможности постоянно приходится помнить. Раны оказались неопасными, пули прошли на вылет, не задев костей. Но Костик потерял довольно много крови. И рукой пока что пользоваться не мог. Когда ему наложат нормальные повязки и можно будет снять жгут, он снова сумеет самостоятельно расстегнуть ширинку. Тут Тарас преувеличивал свои беды, но ведь какая непруха, обе руки сразу. Вообще-то мертвецов бы нужно было похоронить, но ей-богу, сил у нас троих инвалидов не осталось. Пусть уж их кореша возвращаются и позаботятся о телах. А мы поспешно ретировались с этой полянки. И бандюков, сбежавших, боялись, и хищников, которых мог привлечь запах добычи. Отмахав пару километров, мы совершенно выбились из сил. Во всяком случае, за себя я ручаюсь, выбился. Ван-де-Мейр тоже сопел, как загнанная лошадь, и кашлял, как дюжина чахоточных доходяг. Костик, тот двужильный, он мог бы и дальше шагать, но тоже вымотался порядочно. Я же видел, как он бледнеет и потеет. Я уж и так, и этак старался облегчить ему груз, старался поменьше на него наваливаться, но с непривычки трудно было на костыле скакать. Наконец и он не выдержал. Слепый, ты як подивиться, тоненький, тощий, а якщо на шию тиснеш, то як той слон. Ні, ти не вбирай руку, бо впадеш. Ти в ногу йди, тоді легше. Я стараюсь в ногу. Та бачу, що стараєшся. Може, тебе треба до доктора? Я чув, такий доктор у зоні є, що усяку тварь приймає і лікує. Не тільки сталкерів, а й кабаняру може вилікувати, чи бюрера навіть, чи ще якусь сволоту. Може, тебе до того доктора принести? Костік, болотний доктор – легенда, я в нього не вірю. Тю, а хлопці казали. Чого казали? А пару раз розмовляв зі сталкерами, яких він вилікував. Кажуть, існує та легенда насправді. Это потому, что они крепко веровали в доктора. Им по вере воздалось. А я не верую, и мне доктор не поможет. Брось, Костик, болото далеко отсюда. Мы скорее до КПП выйдем, а там и в больничку. Ты знаешь що? Ти б пісню якусь заспівав, щоб у ногу йти. Хоч трошки б полегшало. И я заспівав. Добрый доктор Айболит, на болоте он сидит, приходи к нему лечиться, бюрер, снорк, слепая псица. Всем он, как при коммунизме, за бесплатно ставит клизмы. Всем пропишет наркоты, приходи к нему и ты. Песня помогала слабо, так что мы решили сделать привал. Выбрали подходящий пригорок, вершину которого украшали здоровенные валуны, и расположились. Вернее, упали. Местечко, как это зачастую бывает, в исхоженной вдоль и поперек южной части зоны, облюбовали уже до нас. Между камней чернело кострище. Вокруг были разбросаны консервные банки, окурки, порванная упаковка, гниющие огрызки и тому подобный сор. Воняет, словно помойка. Зато окрестности видны, словно на ладони. Так безопасней. До КПП еще километров 10, совсем немного. Но устали мы до смерти. Вот передохнем, а в полдень двинем. До темна должны выбраться за периметр. Едва я опустился в вытоптанную рыжую траву и прислонился спиной к нагретой поверхности валуна, накатила такая слабость, что и руки не поднять. Рядом сопел и ворочался Костик, устраиваясь поудобнее без помощи рук. У соседнего камня отчаянно кашлял Ван-де-Мейр, прижимая к тощей груди рюкзак с головами мутантов. А я наслаждался кратким бездельем и обилием солнечного света. Но долго скучать я не стал. Едва отдышавшись, полез к КПК, что там за почта нападала, и тут же оживился Костик. «Ну что там? Від Гоши есть щось?» «Да». Я прокрутил страницу в почтовом ящике. 4 нераспакованных мейла. От Карова, от Ларика. Так, кореец. И приглашение посетить бар 100 рентген. Оживились они что-то в последние дни. Выброс, что ли, подействовал. Каждый день зовут, жить без меня не могут. Ван-де-Мейр задумчиво подставил бледное лицо солнцу и заявил. «Как-то даже странно. Странно видеть солнце, вдыхать свежий воздух». Он энергично втянул носом пропитанное пылью и ароматами помойки душное марево. Улыбнулся, зажмурился и закончил. «Странно после всех приключений вернуться в нормальный мир, где светит солнце, где проходят мейлы, где воняют отбросы и где можно нарваться на банду отморозков», – подсказал я. Но Ван-де-Мейр не слушал, он был счастлив. Ему вполне хватало собственных рассуждений, в собеседниках он не нуждался. Просто захотелось выговориться. Это бывает. «Знаете, пока мы блуждали по темным лабиринтам, иногда начинало казаться, что мир исчез, пропал без следа, что нет больше ничего, кроме темноты, заплесневелых подвалов, этой тишины, которая стискивает голову, как клещи. Я кивнул, знакомое чувство. Я тоже не люблю подвалов. Потом глянул Гоше на письмо. Кары был, как обычно, энергичен и лаконичен. Ладно, выбирайтесь, меры приму. Скажете, кому пропуск товара, обижусь. Чужих не надо, сам решу вопрос. Я легко представляю, чем может обернуться Гошина обида. Например, голову открутит или не голову. Ясно. Кивнул Костик. Еще бы не ясно. Гоша решит вопрос сам, кто бы сомневался. Прикроет историю с ограблением звезды, а заодно наложит лапу на добычу маленького толстенького пустовара. Шутки шутками, а ведь хабар знатный. С другой стороны, я могу рассчитывать на премию.